Глава 4. В течение следующих дней я несколько раз видела Лену издалека, и дважды она подходила ко мне поболтать. В последний раз это было в ресторане, где и она, и я ужинали в одиночестве. Почему Лена была одна, я не знала, а моя подруга немного приболела и пару дней отлеживалась в номере. Я призывно помахала рукой, и девочка с удовольствием пересела за мой столик. Теперь нам было значительно легче общаться. Темы для разговоров находились сами собой, но в них я никогда первой не касалась ее отношений с Максимом Сергеевичем и бывшей семьи. Девочка сама рассказывала мне что-то, если хотела. Вот и в этот раз с увлечением обсуждала предстоящую поездку в местные пещеры. Это было предложение ее опекуна. Ничего более подходящего для ее возраста он не придумал. Идея неожиданно Лену очень заинтересовала. Может, в ней была авантюрная жилка? Она с жаром рассуждала о том, как будет все исследовать, и вдруг задумалась, хитро глядя на меня. «Что такое?» – удивилась я перемене в ее настроении. «Нет-нет, ничего, просто я вспомнила, мне надо кое-что сделать». Она быстро унеслась из ресторана. Вечером я валялась с книжкой в номере на кровати, предварительно напоив Светку горячим чаем с медом и обеспечив ее свежими журналами из киоска на территории. Вдруг в дверь постучали. Гадая, кто это может быть, я прошлепала в прихожую и едва не охнула, когда увидела на пороге Максима Сергеевича. Вот уж кого не ожидала. Я стояла у двери, не собираясь его впускать, тем более в комнате находилась подружка. Он понял, что внутрь его не пригласят, и просто отозвал меня в сторону, к пожарной лестнице. «Что ж, признаю, я тебя недооценил. Ты все-таки смогла обаять Лену. Теперь она считает тебя подругой». Сарказм в его голосе сразу же вывел меня из себя. Как это все надоело! Я развернулась и отправилась в номер. Он быстро обошел меня, преградив путь. «Нет уж, подожди, тебе придется меня выслушать. Я дал Лене слово и сдержу его». «Какое еще слово?» Любопытство сгубило кошку. «Не знаю, как тебе удалось, но она заставила меня пообещать, что завтра ты поедешь с нами в пещеры. И ты поедешь!» Это была уже почти угроза. «Еще чего. Никого я не заставляла. И никуда не поеду». Странно, но я чувствовала себя с ним упрямым ребенком. «Поедешь. Я не нарушаю данное слово. И ты меня не заставишь, даже если придется тащить тебя силой». «Ха-ха. Ну попробуйте. Посмотрим, как у вас получится. И главное, как это понравится Лене». На этот раз ему удалось меня сильно разозлить. Максим Сергеевич притормозил, видимо, ясно представил себе эту сцену и перешел на уговоры. Но после его угроз просьбами меня точно было не пронять. Через несколько минут милых препирательств он не выдержал и позорно ретировался, ругаясь сквозь зубы. «А жаль, на меня нечасто нападал боевой задор, но сейчас я готова была с ним сразиться». После эмоционального разговора мне пришлось долго успокаиваться, чтобы заснуть. А утром от воинственного настроя не осталось и следа. Поэтому, когда вместо своего дяди пришла Лена, в конце концов я не устояла перед ее умоляющим взглядом и через час сидела в синем джипе, ругая себя за бесхребетность и мрачно предвкушая нашу совместную прогулку. Вначале показалось, что я ошиблась. Ради Лены ее опекун запрятал поглубже свою неприязнь ко мне и был с нами мил и заботлив. Занимательно и с юмором рассказывал местные легенды, подшучивал над нами, а в середине пути накормил вкусным обедом в придорожном ресторане. Пришлось с немалым удивлением признать, что я незаметно попала под его обаяние. Когда в разговоре он проявил интерес к моим увлечениям и любимым местам, ненадолго показалось, что это вполне искренне. Я мысленно одернула себя, чтобы не обольщаться, но все же чувствовала, что против воли получаю удовольствие от этой поездки. И совсем не хотелось гадать, в какой мере на это влияет присутствие Максима Сергеевича. Мы приехали к пещерам в будний день и на экскурсии были одни. Зловещие, холодные пещеры произвели на Лену большое впечатление. Она казалась заворожённой их гулкой тишиной и будящей воображение таинственностью. Мне тоже было интересно, хотя я не любила холод и темноту. Лена была тепло одета. Я же ощущала, что льняного пиджачка недостаточно, и ёжилась от сырости. Но совсем не понравилось то, что я почувствовала, когда Максим Сергеевич набросил мне на плечи свою легкую кожаную куртку. Экскурсовод вывела нас на площадку перед пещерами, заперла на ключ железные решетки, загораживающие вход в них, и удалилась, предварительно сказав, что у нас есть минут 20 погулять по округе. Потом стемнеет, и комплекс закроется на ночь. Я была готова ехать обратно, но Лена упрашивала еще немного здесь погулять. Подозреваю, она мечтала найти какой-нибудь тайный вход в пещеры и представляла себе героиней приключенческого фильма. Максим Сергеевич пошел ей навстречу, строго потребовав далеко от него не отходить. Прогуливаясь, мы прошли немного вперед, вдоль невысокой скалы, в которой прятались пещеры. Здесь к скалам примыкал небольшой лесок, тоже мрачный и зловещий, наверное, из-за обилия хвойных деревьев. Туда мы не пошли, уже смеркалось, и в лесу было неуютно. На площадке одиноко стояла наша машина. Пора было и нам уезжать. Все-таки обстановка влияет на ощущения человека. Мы даже не очень удивились, когда машина не завелась. Это казалось естественным продолжением приключения. Хотелось мрачно шутить и рассказывать страшные истории. Что Максим Сергеевич и попытался сделать, но внял испуганному голоску Лены и остановился. Шутки шутками, однако джип упорно отказывался заводиться. На улице было уже темно, и Максиму Сергеевичу пришлось идти к сторожу за фонарем, чтобы разглядеть что-то под капотом. В темноте машины Лена прижалась ко мне. Я обняла ее, шепча успокоительные слова. Время шло. Наш спутник не возвращался. В мое сердце медленно вползал холодок настоящего, а не шуточного страха. Мы прождали еще минут 10. Ничего не изменилось. Что за ерунда? Он, наверное, разговаривает со сторожем, или его задержало еще что-то такое же невинное. Надо пойти посмотреть. Лена категорически отказалась оставаться в машине. Вместе мы вышли на улицу. Кругом была непроглядная темнота. Лишь призывно горел огонек в сторожке. Вдруг справа, там, куда не доходил свет, послышались шаги и хруст гальки. «Кто здесь?» Мой голос звучал не так твердо, как хотелось. Никакого ответа. Только хруст гальки еще ближе. Там, безусловно, был человек, но почему-то не отзывался и не вступал с нами в разговор. «Быстро в машину!» – скомандовала я, и мы заперлись внутри. У Лены отчетливо стучали зубы. Нужно было на что-то решаться. Самое разумное – позвонить в полицию. Я достала телефон. Оказалось, связи здесь практически нет. Мой звонок постоянно срывался. Я лихорадочно думала, что делать. Уехать до ближайшего жилья? На всякий случай проверила ключи. Висят. Впрочем, это не важно. Я все равно не умела водить машину. От страха я забыла, что джип не заводится. Было очень холодно и по-настоящему страшно. И еще я ощущала ответственность за Лену. Я должна была что-то придумать. «Пистолет! У нас есть пистолет!» — вдруг прошептала девочка. «Где?» «Здесь, в бардачке. Сбоку есть тайник. Мне его Егор показал. А я подсмотрела, как дядя Максим прячет туда свой пистолет. Найди его!» Лена перелезла на переднее сиденье и зашуршала в бардачке. Что-то щелкнуло. Она победно воскликнула. «Вот он!» Я взяла у нее оружие. К сожалению, это было не лучше ключей от машины. Стрелять я тоже не умела. На самом деле, я даже пробовала, Илья водил меня в тир. Он-то неплохо стрелял, но мне ни разу не удалось поразить ни одну мишень. В конце концов, мой друг оставил попытки научить меня, решив не тратить время впустую. Я рассматривала пистолет. Я даже знала, что вот эта штука называется предохранитель. Чтобы стрелять, его надо подвинуть. Но чем нам это поможет? Я все равно ни в кого не попаду, да и вряд ли вообще смогу выстрелить в человека. План созрел мгновенно. Мне не надо попадать, только отпугнуть, пока я буду искать Максима Сергеевича. Раз я не могу увести Лену, нужно найти его. Я пойду в сторожку одна, девочка останется в машине. Несколько минут понадобилось, чтобы уговорить ее и объяснить, что она должна делать. Сразу замкнуть двери, лечь на дно и лежать, если придется до утра, пока не приедут люди. Я посмотрела в окно и прикинула расстояние до сторожки. Там все еще горел свет. Если честно, я боялась, что мне не хватит смелости выйти из машины. В ней была хоть какая-то иллюзия защищенности, но сидеть всю ночь, замирая от ужаса, я тоже не могла. Я набрала в грудь воздуха, открыла дверь и выскользнула на землю, прижавшись к машине спиной. Щелкнул замок. Я прислушалась. Мне показалось, или правда там, в темноте, справа от сторожки, хрустнула ветка. В машине я планировала добираться до домика мелкими перебежками. Сейчас стало ясно. Мой план нереален. Я не выдержу. Вскочив, я рванулась прямо к домику. Справа действительно кто-то был. Быстрые шаги и неясная тень, бросившаяся мне наперерез. Это все, что я разглядела. Притормозив, направила пистолет вверх. Стараясь крепко держать его двумя руками, нажала на спусковой крючок. Я все еще помнила про отдачу. Смешно, но больше всего я боялась и правда случайно в кого-нибудь попасть. Звук выстрела был настолько громким, что я взвизгнула, помчалась дальше и залетела в сторожку, забыв о всяких предосторожностях. Если бы в ней кто-нибудь был, пистолет мне, скорее всего, не помог. Но в домике было пусто, не считая Максима Сергеевича на полу. Глаза закрыты, руки спереди стянуты веревкой. Первым делом нужно запереться. Я потянула большую железную задвижку. Теперь Максим Сергеевич. Сначала я обрадовалась тому, что нет крови, иначе не избежать бы мне обморока. А потом тому, что он связан. Зачем же связывать мертвого? Я окинула взглядом сторожку. На столе среди остатков нехитрой еды лежал раскладной ножик. Сойдет. Я старательно пилила ножом веревки. Что дальше? Дотащить до машины я его не смогу. Значит, надо приводить в чувство здесь. На полу стояло ведро воды с ковшиком. Недолго думая, я подняла его и выплеснула всю воду на лицо и голову Максима Сергеевича. Господи, как я обрадовалась, когда он шевельнул головой. Не отрываясь, смотрела на него, с нетерпением ожидая, когда откроются глаза, и взгляд сфокусируется на мне. Наконец это произошло. Он очень быстро приходил в себя, а через минуту уже пытался сесть. Я помогла ему привалиться спиной к стене. Он потрогал рукой затылок, поморщился и спросил. «Где Лена?» «В машине. Она закрылась. Я велела ей лечь на дно, пока пойду за вами». «Дура! Зачем пошла? Надо было звонить в полицию!» Я быстро объяснила про связь. Следующий вопрос сильно меня удивил. «Когда я был в отключке, что, стреляли? Или мне почудилось?» «Не почудилось. На улице кто-то был, и я выстрелила», — призналась я и продемонстрировала пистолет. Несколько секунд он таращился на оружие, потом забрал его и посмотрел на меня. Если бы у нас было время, я бы поразмышляла о том, что выражал его взгляд. Но времени не было, и я просто спросила. «Что будем делать?» Сейчас рядом с ним мой ужас отступил. Я беспокоилась только за девочку, представляя, как она там умирает от страха. «Значит так, я иду к машине за Леной. Будем ждать здесь до утра. Сиди тихо и не высовывайся. Сразу закрой задвижку. Следи в окно. Увидишь нас, откроешь». Он немного помолчал и добавил. «Не увидишь нас, не открывай до утра». Я сделала, как мне велели, и прижалась лицом к окну. Впрочем, рассмотреть все равно ничего не смогла и стала ориентироваться на слух. Вот топот ног, потом вдруг два выстрела, один за другим. Я еле удержалась, чтобы не зажать уши ладонями и не заползти под стол. Еще выстрел и звук разбитого стекла. Хлопнула дверь, снова топот и его голос. «Открывай!» Он тащил Лену на плече, придерживая одной рукой, держа пистолет в другой. Я закрыла дверь и помогла уложить девочку на продавленный диванчик. Она была очень бледной и не подавала признаков жизни. «Что с ней?» От испуга я почти кричала. «Тихо, похоже, она в обмороке. Скоро придет в себя. Приготовь воды». Максим Сергеевич сел на пол лицом к двери, привалился к стене и закрыл глаза. Наверное, у него болела голова. Я налила еще воды и протянула ему. «Это вы стреляли?» Я опустилась на краешек дивана и положила голову Лены себе на колени. «Да, он был уже у машины». «И попали?» – испугалась я. Я стрелял в воздух. «Он был один?» «Видел одного». «Кто это? Грабитель?» «Не похоже». «Тогда кто? У вас есть враги?» Я не могла остановиться. Наверное, нервы. Он усмехнулся. «Куда ж без них? «Конечно, есть». «А, все, на вопросы будем отвечать завтра, дома. Сейчас спи, я пока караулю». «Ну да, прямо так возьму и усну». Я даже хихикнула. «Спи, спи», — повторил он. «Сюда не сунутся. Поняли, что у нас оружие, и не рискнут». Лена вдруг застонала и пробормотала что-то, не открывая глаз. Я погладила ее по голове, бережно поправила растрепавшиеся волосы, повернулась и поймала его странный взгляд. «Что такое?» Он покачал головой. «А ты молодец. Обошлась без истерик. Еще стреляла. Спасибо тебе». От смущения я уткнулась взглядом в пол. Дальше мы сидели молча, и я постепенно задремала. Все остальное помню очень смутно, как сквозь сон. Солнечный свет в окне, шум подъехавших автомобилей. Я выхожу из сторожки, поддерживаемая кем-то, кажется, Егором. На улице две машины. Мы садимся в одну и долго едем. Я сплю на плече у Максима Сергеевича. Потом меня куда-то несут. Но это, похоже, точно во сне.